Ночь залила Азию. 10 декабря 1924 года, 101 темня, не возвращайся, царь вокруг, Тесла работает под арестом, ждем, Шульц жив, не возвращайся, царь вокруг. Первыми подняли шум тунгусы, манумунану мамунунан и аккулукай, крики на мерзлоте и удары по замороженным стенам палатки. Я оно просыпалось, словно сквозь глину, словно сквозь мед, с трудом стремясь к сознанию. Дело в том, что очень сильный мороз не отрезвляет электрическим разрядом, скорее усыпляет. От подобного в сибирских путешествиях предостерегают особенно усиленно. Чтобы при усталости люди не заснули в метели, не ложились в снегу на минутку, чтобы только передохнуть. Потом не поднимутся. Открыла покрытые инеем глаза, подняло онемевшую руку. Туманное дыхание повисло в трещащем воздухе. Все поверхности в юрте были покрыты белым налетом. Огонь в печурке едва тлел. Захрипело на господина Щекельникова. Неспешно закутавшись в два малахая, тот вылез наружу. Мороз ударил из отверстия словно дымное облако. Наставило уши. «Поднимай жопы!» – заорал Чингис. «Ледовик идет, а до зари еще целый час». Вышла с горящей лучиной. Француз 40 присвечивал светению от свечки, замкнутой в горсти рукавицы. Из ночного мрака выныривали мерцающие очертания округлых форм высотой в 5-6 аршин, высящихся над людьми и палатками. Этматов танцевал на снегу, пятна отбрасываемых шаманом теней скакали по зеркальным массивам. Лед вырос из-под земли, засеменило поближе, это не лед, удалось подойти на прикосновение, под самый ледовый навес. Мороз здесь бил бронебойный, но мгновение удалось устоять, удерживая дыхание. Заглянула вглубь, лучина в руке зашипела и погасла, тем не менее, увидала внутри те темные скульптуры, замороженные клубы дыма, лошади сани во льду, а этот навес над головой, это была гигантская лошадиная морда, обошло формацию вокруг, 96 шагов, Соплецова, как Господь Бог приказал, в лучах восходящего солнца оно проявлялось во всей своей арктической красе, валы мерзлоты, гребни сосулек, аллеи молочных сталагмитов, хрустальные балки, прозрачные и окрашенные блоки, вплавившиеся друг в друга пьяными рядами. Солнечные лучи разбивались в призмах Соплецова на тысячи радуг. Шаман метался в них, исходя пеной изо рта. Обошло его на безопасном расстоянии, не имея возможности оторвать глаз от ледового массива, от плененной в нем тайны. Раз за разом подходила и заглядывала в солнечные зеркала. Сердце билось словно в сумасшедшей гонке. Во рту – сухая ледышка языка. В глазах – радужные искры, словно зеркальные, режущие до слез обломки. В легких – сухая поземка. В голове – единственная паническая мысль. Он, не он. Подходила и заглядывала. Из лагеря кричали, не обращала внимания. Сороки свернулись и поехали в свою сторону, едва это отметила. В солнечных лучах посыпал снег, пускай сыплет. Подходила и заглядывала. Он, не он, нет его. В Соплецова имелись проломы, тенистые разломы, накачанные зоревыми феериями, словно аллеи, ведущие посреди ледника, о которых рассказывал пан Корчинский. Но как войти, если едва хватает силы на один вздох? Вступить в самое сердце Соплецова и там вонзить в грудь стальной воздух нож, сунутый под ребра, кажется не таким страшным. Тем не менее, при каждом подходе был краткий момент, сразу же перед тем, как удержала ноги от единственного, последующего шага, когда всяческий страх и разум заслоняло воспоминание последней иркутской ночи, воспоминание, подобное отражению, рефлексу чужого сна, черное, лоснящееся брюхо ледовика, рука, протянутая в сторону льда, правда, прижимаемая к живому телу, что уж тут несчастная Соплецова, люто пережила, и все же, при каждом подходе, останавливалась на границе, взгляд проникал на несколько аршин, а дальше запутывался в ледовой грязи, в кефирной взвеси, в ярких калейдоскопах. Лошади сани еще можно было распознать в нечетких пятнах, только центр Соплецова находился где-то в ином месте. Заглядывала напрасно. Он, не он. Мог ли он прибыть так быстро? Никак ведь не мог. Страх и надежда помутили рассудок. Это ведь развилка дорог мамонтов. Так чего странного, что здесь вымораживаются Соплецова. Наоборот, именно этого и следовало ожидать. Лошади сани, следовало ожидать. А отец Мороз, когда прибудет, если прибудет. Сердце билось, будто при дикой скачке. Нужно было перенести лагерь за пределы наибольшего мороза. Я оно приняло решение ставить избу под лесом, по простейшей методе, в лапу, из неошкуренных стволов, без фундамента, к который здесь, в замерзшую до гранитной крепости землю и невозможно было устроить. Впрочем, именно так столетиями на скованной мерзлотой земле и строит, то есть ставя избы коробки на ледовых поверхностях, которые, когда приходят времена потеплее, размягчаются в непостоянную массу, а затем избы кривятся, коробятся, после чего целые кварталы деревянных избушек проваливаются под землю. О чем тут же господин Щетельников высказался в тоне мрачного предсказания, ссылаясь на свои частые поездки в Якутск, когда в годы, еще перед зимой, пострадали многие дома. Только нам изба должна была служить, самые большие, пару месяцев, и никакая оттепель ей угрожать никак не станет. Но пан Щетельников на это хрипел и бурчал, что, скорее, батюшка Мороз сюда прибудет, чем все успеют нарубить обледеневших деревьев и на таком морозе с работой управиться. И он показал, как топор отбивается от перемороженного ствола, как от зимноза. Тем не менее, я оно загнало на работы и японцев с тунгусами, кроме тигре, который за целый день ни разу в себя не пришел, а только непрерывно проводил свои шаманские ритуалы под Соплицовым, пребывая одной душой на этом, а другой, на том свете. 6 здоровых мужиков, в дюжину рук, до заката успели свалить всего лишь 2 лиственницы и начать толстую пихту. При этом плохой кузен успел спалить себе рукавицы, а Чичеркевич чуть не отрубил себе ступни. Необходимость обжигать стволы перед тем, как их срубить, вызывала больше всего трудностей, ибо, естественно, вначале таял лед и снег, лежащий вокруг дерева, так что лесоруб по пояс западал под валящимся ему на голову чудищем с ледовыми иглами, в холодной грязи, в кусающем, липком дыму. При этом было невозможно управляться топором с мираже стеклами на глазах, а без них, проведя целый день, от рассвета до заката под открытым небом, страдал от боли ослепленных глаз, а также от легкого гипноза мрачных мыслей. Последним, спрятавшись в перенесенную палатку, застала пана Чичеркевича, свернувшегося в клубок под стенкой, надувшегося, истекающего сильным отвитом, но в первый раз в чем-то напоминавшем людскую неподвижность. «Чичеркевич, несчастье вы наше, что это с вами? Слушаю, как у меня волосы в ушах растут». Это он в Соплицова заглянул, продал один. А ведь говорили умные ксендзы, не подходить, не глядеть, ничему не верить. Я оно устроилось на лежанке, отложила тьмечиметр. Пан Кшиштоф приглядывался, как составляла ежедневную заметку, но вначале долгое время отогревала пальцы дыханием и прикладывала ладони к печке. И как, упала на 8 темней, неожиданный скачок напряжения тьмечи. Хэймэм, глянула на Чичеркевича, быть может, в этом тоже что-то есть. Вылазит Соплицова, вот эти с электричества скачет. Иначе, с чего бы его так взяло? Я про вас спрашиваю. Один понизил и голос, и голову. Утром вы выглядели так, словно горячка вас злая охватила, словно бесы вас опутали. Послюнив карандаш, я оно выписывала каллиграфические знаки. Тигрей правильно говорил, продолжал японец конфиденциальным полушепотом. Вы просто не ожидали, вроде бы по-иному говорили, но по правде не верили, будто бы подобная возможность вообще имеется. Ах, по правде, неодобрительно буркнула я оно. Что вы его найдете? Что он вас найдет? Захлопнула тетрадь. Итак, вы узнали мою сердечную тайну. Я выбрасываю громадные деньги, политические приговоры на себя навлекаю, жизнь на кон ставлю, в ледовую пустынь отправляюсь, дурак дураком, только на самом деле, да что там, на самом-то деле вовсе и не желаю отца спасать. Выплевывала я оно в багровом гневе. Ну, успокаивал один, не злитесь, все мы здесь немного стукнутые. Я же вижу, что вы человек добрый, хороший, значит, видите, передразнивала я оно, хороший. Тот печально усмехнулся, тьмечь пятнала синие губы. Если бы у меня такой отец был, я тоже больше всего опасался бы своего отражения в его глазах. Глянула на него пустым взглядом. Все это были чужие люди. 11 декабря 1924 года, 96 темней. Царь вокруг, князь в Александровске, атака, Шульцы победоносцев, Тесла болен, Почингла в розыске, не возвращайся, царь вокруг, князь в Александровске, атака, ночью приснилось, как ночью они поднялись и убили, зачем им вообще убивать, во сне подобного вопроса вообще не возникло, вот так, поднялись, окружили лежанку, задавили насмерть, глядела на это сверху, из-под вершины палатки, как душат Сельбенкут, Чингис Щетельников, один, Чичеркевич, и никакого изумления. Утром глядела на них из-под лобья, поджав губы. Господин Щетельников первым вышел на порубку, разложив карты и проведя замеры, присоединилась к ним на опушке леса. Чистое ледовое солнце играло алмазами на находящемся в четверти версты Соплицове. «И какое число скажете, панге?» — харкнул Чингис, отбросив пилу. «Думаете, будто бы поднялось и оглянулось на радужный ледовый городок. Показания идут на мороз, на усиление. Либо и вправду черное сияние над нами, либо мамонты под нами, или же...» «Что?» — я оно поправило рукавицы. «И это начинает меня». Из-за пихт появился старый, наполовину согнутый народец. Господин Щекельников размахнулся и метнул в него топор. Тот вонзился в старика по самую рукоятку. Несчастный даже не пискнул. Кувыркнулся и упал, топорищем в небо. «Да что же это вы, Христом клянусь, вытва!» «Не понравился он мне», — буркнул Чингис. «Вот так, не понравился, не понравился». Не знала, то ли дубьем ему по голове стукнуть, то ли за гроссмейстера хвататься. Такой ведь убийца закоренелый. Из тайги вышло пятеро очередных полуголых дикарей, все в тряпье, обвешанные железными талисманами. В руках у них были охотничьи копья и берданки. Второй слева нес на широких плечах колышущуюся головку черноглазого Мефодия Пилки. Тьмечь от них била жирными клубами ночи. Господин Щекельников глянул, харкнул, сплюнул, трахнул кулаком в грудь и распрямил квадратные плечи. «У меня нож». Нож у него имелся. О трупоедах. Расстреляв и заколов насмерть господина Щекельникова, они направились к лагерю. Осталось их только трое. Забрали ружья у авахитов, порезанных Чингизом, и теперь заряжали их на ходу, ступая неспешно, тем же самым степенным шагом тысячекилометрового пути. Тем временем Яано сподвиглась расстегнуть шубу, вынуть и развернуть из тряпок гроссмейстера, сбросить бесформенную рукавицу, оттянуть курок, прицелиться, выстрелить. И попала в цель с хладнокровной точностью. Авахит замерз, разорванный на части, а точнее, захваченный в капкан ледовой елки. Рука на одной ветви, голова на другой, нога над головой. Второй, зацепленный фалангой мороза, упал в глубокий снег и так и обледенел, пятками к солнцу. Стискивая зубы, подняло левую, живую руку и вновь оттянуло скорпиона. Лишенная чувствительности правая рука воли не подчинялась. Опустившись на колени, захватила рукоять змею в обеих ладонях. Пигнаровец с головой пилки шагал вперед, с поднятым копьем. Выстрелила ему в грудь. Багровая сосулька пронзила его словно ангельский дротик. Сталагмит толщиной в пушечный ствол разорвал якута из середины. Яано поднялось на ноги. Прибежали японцы. Вокруг, на мозаичных трупах высилась роща ледовой шрапнели, деревья ледяных игл, бритв и клякс. «Пан Бенедикт, что случи? Кто это такие?» «Чингис мертв», — сказала Яано и смолисто откашлялась. Из ящеричного ствола гроссмейстера лилась густая тьмечь. Спрятала его за пояс, под расстегнутую шубу. Чичеркевич вырвал штуцер из футляра. «Где? Кто? Где? Что? Что? Чего?» Удержала его за плечо. Тот на мгновение замерз. «Это те, с Байкала, те самые дьяволы или черти Экматова. Кто-то выслал за мной пигнаровых големов. Наверняка, царская охранка. Нужно было здесь установить трупные мачты. Где наши тунгусы? Скачут вокруг Соплицове», сообщил Мин, после чего упал в белый снег с выбитым из черепа мозгом. Чичеркевич завопил и выстрелил вслепую. Из-за ледовой рощи, хромая, вышел авахит с дырой от топора в груди. Неуклюжими пальцами он вставлял новый патрон в берданку. В сугробе тоже что-то шевелилось. Оттуда выкапывался тот якут, что вмерз пятками кверху. Голова якута, насаженная на шпиль дерева взрыва, открыла глаза под слоем инея и начала ритмично прищелкивать языком. А вот старик якут, тот что хромал, никак не мог справиться с патроном, потому что у него на руке было 8 пальцев, каждый с отдельного трупа. «Их не убить», — сказала Яано пилсудчиком. «Это дело для шамана». Но Чичеркевич расклеился окончательно, то есть сошел с ума. Выпучив глаза на неживой пандемониум, он бросил штуцер на снег и помчался в лагерь, коленем. Старый якут поднес берданку, прицелился, нажал на курок. Та не выстрелила. Мороз или молот тьмечи. Провернула про себя витраж логических вариантов, словно оконное стекло, закрашенное арабесками инея. Олени, на оленях можно быстро сбежать от пешей погони, но насколько далеко, ведь не успеем же свернуть лагерь, забрать запасы, догонит. А Ипматов, если его убьют, тогда уже не останется ни малейшего шанса. Обернулась и побежала к Соплицову, бежала сквозь глубокий снег, словно брело в зыбучих песках, от одной статичной позы к другой. Через плечо не оглядывалась, пуля могла ударить в спину в любую секунду, это было пари со смертью. Один шаг и еще один, и снова шаг, и все так же живой, все так же белая тишина, и один лишь скрип мерзлоты, и черное, хриплое дыхание, грохнуло, застыло с согнутой ногой. Над белым полем прокатился смертельный визг пана Чичеркевича. Я оно опустила ногу, шаг и шаг и шаг, и не оглядывалась через плечо. Тунгусы услышали стрельбу, из-за Соплицова выскочили силуэты в шкурах, тут же спрятались обратно. Позвала их, раз и другой, без ответа, грохнула. Пуля просвистела около шапки, шаг и шаг и шаг, радуги Соплицова охватили мотыльковыми крыльями, шелковые краски стерли с глаз слезы усилий, подскочила к первому ледовому блоку и рухнула на колени за его защитой, с трудом дыша и кашляя. Сибирская байка, вытерла с бороды сосульки слюны. Сибирская байка, големы, якуты-авахиты, шаманы, бессмертные трупоеды, все байка, страшная и глупая сказка, а те призывали со стороны тайги звериными песнями. Я оно поднялось, в Соплицове отразился черный силуэт с цветочным вулканом, извергающимся из живота, инстинктивно положила голую ладонь на револьвере. Байка, тигри, звало я оно, обходя угол массива. Якаякси, Иемат, Бактуранигин, тигри. Итматов опустил костяное лезвие во второй раз и перерезал горло хорошему двоюродному брату, радостно оскалившись сквозь пену, замерзшую на губах, он тряхнул головой, вывернул глаза и поковылял в глубину Соплицова. Молочные занавеси мороза завернулись за ним гробовым саваном. Не спеша подошло к алым мандалам, расплескавшимся здесь на вытоптанном снегу. Кровавые рисунки окружали небольшие фигурки тунгусов, плотно закутанные в шкуры и меха. Оба лежали в одинаково симметричных позах, один с головой, направленной ко входу в Соплицова, другой же, наоборот. Трупы еще парили, из хорошего кузена еще стекала кровь, еще дрожали его конечности. Когда его резали, он даже не пискнул. Итматов брал их с собой только лишь за тем, чтобы те истекли кровью в нужный момент, у врат льда. Он пришел к Урьишу на Сибириаду с этим единственным замыслом, что сыном Мороза откроет себе двери к Абаасам, ибо с самого начала было сказано, поклоняются тому, что сами в четкой правде видят наибольшим злом, что мечтают о вечной неволе в брюхе дракона. С самого начала было показано, все эти вроде бы обращенные в христианство тунгусы, это черти, приятель-разбойник, это убийца, а вот это сама смерть. И ведь я оно знал об этом, никто не лгал, не обманывал, даже возможности такой не было. Правда сделалась чистой и очевидной, и я оно видела это. Тем не менее, я оно до сих пор не могло пробить барьер между знанием и поступком. Язык первого рода не удалось переложить на межчеловеческую речь. Есть вещи, понятия, которые можно знать, но которые нельзя облечь словами и оценить. И вот теперь я оно торчит над карминовой мерзлотой, исходя графитовым паром и бледными светенями, изумленное в страшном отчаянии, сопляк, дурак, дитя, кршкып, трштып, маршируют пигнаровы големы, покачиваются на снегу слепленные смороженные тела, размахивая непропорциональными конечностями. Старый якут вновь целится из покрытой инеем берданки. Щелк, не выстрелила. Хладнокровно перекрестившись, вбежала в Соплицова. Узенький проход между стенками солнечного сияния ежесекундно сворачивал резкими зигзагами, по мере того, как сложился в случайных трещинах ледовый лабиринт. Уже через три поворота полностью потерял ориентацию в сторонах света и месторасположении входной стенки. В мороз радугах маячили призрачные формы, тени в туманном камне. Где-то тут вороный конь тащил сожженные сани с геологически вечной скоростью. Весь в крови, бежал тунгусский шаман, маршировали авахиты. Где-то здесь по дорогам мамонтов текла концентрированная правда. Я оно изо всех сдерживало воздух в легких, но в конце концов и не заметила, как плотина прорвалась, пока вовнутрь не вошло первое и второе дыхание льда. Приостановилась в тройной развилке ледника и только теперь заметила, что мороз в груди ходит туда-сюда словно арктический водопад. Прижала холодную ладонь к холодной шубе. Движение руки оставило в воздухе после видения небытия, тумана не было, но в этом призматическом блеске, вырывавшемся из миллионов бриллиантовых граней, прошлое оставалось на виду чуточку дольше, а будущее перемещалось в ярких, красочных калейдоскопах. Мороз бил в голову словно пьянящее вино, и тут же подумала о балу на сибирском небе, в хрустальном дворце генерал-губернатора Шульца Зимнего. За стеклянными столбами пробежала ошеломительная красавица, дочка Зимы. Я оно поклонилась и... Пангеееее! Где-то рядом башка Щекельникова, примороженная к пигнаровому, слепленному из разных частей чудищу, воем воет своей последней жертве по причине кровожадной тоски. маршируют авахиты. Через лабиринт бежала вслепую, панически, куда глаза глядят, и чуть не наскочила на них с разбега. Они шествовали длинным строем, впереди, тот широкоплечий, с головой пилки. Он метнул копье, что я оно увидала на льду мгновением раньше, отскочила. Мгновение, доля секунды, черное дыхание на языке, хрустально-прозрачная мысль в черепушке. Что делать? Гроссмейстер в руке. Выстрелить в големов. Не поможет, мороз — это их жизнь. Выстрелить в лед, заблокировать проход, все равно ведь найдут дорогу, обойдут. И остались всего две пули. Молот Теслы бьет три раза в минуту, всего лишь несколько секунд на пике волны. Ну а какой другой выход? Я оно отступила под сталагмиты, направив гроссмейстера вертикально вниз, выстрелила между ступней. Мороз до последнего зарисовал окошко, ведущее во двор колодец. Завитушки и кружевные вышивки, геометрические графы и пятна, словно сфотографированные в инее солнечные отблески. Я подкрутил фитиль керосиновой лампы, в комнате сделалось светлее. В дымовой трубе выл ветер. Я отложил незаконченное письмо панне Юли, раскрыл трактат о правде Альфреда Тейтельбаума. Кто-то постучал в двери. Я инстинктивно схватился за бумажник, заплатил ли за Габернатовой за этот месяц, наморщил лоб в пустом усилии. А какой у нас сейчас месяц? Взгляд в окно. Стекло заросло инеем, а за окном, естественно, зима. Постучали снова. Прошу. Она вошла и тут же закрыла за собой дверь. С пальто с широким соболиным воротником сыпались каскады мелкого снега. Я встал. Она же вынула из муфточки крепкую, мальчишескую ручку. Я поцеловал холодную ладонь. На каждом пальце можно было видеть узкое колечко из блестящего зимноза, украшенное тунгетитовыми инкрустациями. «Они уже были?» — спросила она, охватывая все помещения быстрым взглядом. Девичье лицо покрывал морозный румянец, волосы золотой пшеницей стекали из-под кокетливой шапочки. «Кто? Чиновники зимы? Господа в котелках? Не, пошли!» Для протестов она не оставила ни малейшей щелочки. Девушка направилась к двери. Вначале осторожно выглянула, а потом, уже не ожидая ни мгновения, потянула в коридор и побежала к лестнице, резко стуча каблуками. У первой ступеньки я замялся. Тогда она снова повернулась, чуть не сбивая меня с ног. Мы закрутились в карусели соболей, снега, мороза и терпкого запаха девушки. Тут она что-то прошипела сквозь синие губы. Я глянул вниз над кривыми перилами. Громадные тараканьи тени вздымались по стенкам лестничной клетки. Высунувшись дальше, я перехватил образ квадратного силуэта в черной шубе, в выпуклом котелке. Их было двое, вела Бернатова. Грюк-стук, ноги они ставили с силой копра для забивки свай, дом уже чуть ли не трясся под ногами чиновников. Мы побежали к угловой лестнице. Девушка каким-то образом знала эти полутемные внутренности, всю вонючую анатомию доходного дома, скрюченного от архитектурного артрита. Она вела уверенно, перепрыгивая через две ступеньки, вытирая пальто, покрытые инеем кирпичи. Так мы спустились на один этаж, на второй, на третий и четвертый, и только теперь до меня дошло, что мы уже не в Варшаве, выстроенной людскими руками. В подземном проходе над стоками, замерзшими в черный щебень, блестели сталактиты, испражнения и конденсированные натеки фосфорисцирующей грязи. Из скрученных в невозможные узлы труб бил черно-белый пар. На кирпичах величиной в королевские сундуки зеленым грибком светились выцарапанные знаки предчеловеческого алфавита. Под ногами, в ледовом навозе и свернувшейся в навоз фарфор пене нечистот я видел следы ступней, лапы совершенно чуждых земным млекопитающим членов. На высоте 4 метров из-за кирпичей выступала наполовину затопленная в камень головка младенца. Девушка перескочила каменный поток и указала в низкую темень, между надкусанными временем фундаментами, похожими на пилястры древней гробницы. Я осторожно приблизился. Оттуда пахнуло гнилью и запахом ржавчины. Девушка энергично подтолкнула меня. Наполовину согнувшись, я сделал шаг. Темень отекала нас полосами холодного масла. Мы шли вниз, потом вверх и снова вниз, после чего эти направления смешались. На нас сыпались ледяные щепки, неустанная морось перетравленных землей и удаляемых ею мелких частиц, в том числе и предметов человеческого происхождения. Пуговиц, шпилек, билетов, огрызков, зубов, монет, клочьев волос, окурков, цепочек с крестиками, камешков замерзшей слизи, осколков фаянса, перстней с печатками, колокольчиков, брошек, зубочисток, фаланг пальцев, стеклянных глаз, резинок, спичек, гребешков, табакерок, конфет, ногтей, ложечек, стальных перьев, колечек, ключей, четок, солдатских медальонов, искусственных челюстей, гвоздей, рваных фотографий, клочков любовных писем, всего того, что от человека можно найти в сточных канавах, на пригородных свалках, под бордюрами тротуаров, в старых колодцах и на берегах рек. Все это с трудом протискивалось сквозь сито земли и спадало сюда, сконцентрировавшись на выходе в могучий поток. Время от времени этот ливень переставал или же еще более нарастал, после резкого сотрясения, глухого грома, перекатывающегося по подземельям. Тогда девушка хватала меня за руку, заставляя переждать сейсмические пертурбации. Воспользовавшись мгновением неподвижности, я больно выкрутил шею и глянул вверх. На небе черной глины высвечивались созвездия уличных шагов, бледным светом горели туманности кладбищенских могил, геологические фронты базальтовых туч определяли векторы зачатия и смерти. Ломаная погремушка ударила меня по носу, и я опустил голову. Мы на дорогах мамонтов. Пошли. Мы вышли в соборной крипте, к мертвым монархам. На катафалках были вырезаны в камне фигуры мужчин, вытянувшихся в посмертных позах, наполовину затопленные в породу. Мне показалось, будто бы я узнаю холодные черты того или иного человека, и что даже вижу семейное подобие между ними. Те отвечали мне слепыми, гладкими взглядами. Всего лишь то один, то другой подмигнул, гранитным языком провел по спекшимся губам, пошевелил усами из-под плесени. Но они не пошевелились, когда мы пробежали к двери, ведущей на поверхность. Девушка бессильно схватилась за замочную петлю. Двери были закрыты. Я сунул пальцы под ее шапочку, волосы высыпались на соболье и ей на плечи. Вскрыв замок выгнутой шпилькой, я бросил металлу на пол. Тот звякнул и замолк. Все возвращаются в землю. В боковом нефе горбатый церковный служка очищал серебряные вативные 387, приношения святому, в знак избавления от какой-либо болезни, дара в качестве просьбы в каком-то предприятии, путешествии, выздоровлении. Такие приношения выполнялись в виде фигурок, изображающих человеческие органы, например, сердца, руки, ноги, или же символов. Например, якоря, в знак удачного путешествия, прим, перевод, приношения, собранные перед фигурой Девы Марии. Привстав на колено и перекрестившись, я уселся на передней лавке перед главным алтарем, покрытым темной тканью, под громадным крестом, на котором Господь Иисус истекает кровью. Их сердца, головы, ладони и ступни. Девушка остановилась рядом, оглянулась и развернулась. Ей было спешно. Нам нельзя задерживаться. Нельзя задерживаться. Я прижал палец к губам, прося ее помолчать. Крест стоял над алтарем под углом. Тело Спасителя нависало над ним, выгнувшись дугой. Капли крови величиной с воробья ударялись в ткань, блестевшую от пламени свечей. Плюх, плюх, слышно было по всему храму. Видимо, он пошевелился на своем кресте. Появилась монашка, забрала наполненную чашу, поставила на алтаре пустую. Запах старого ладана доводил до тошноты, запах курения и крови, похожий на запах старого железа. Меня буквально переломило пополам, я спрятал голову между коленями, дыша открытым ртом. Девушка склонилась надо мной, охватила рукой и прикрыла своим манто, собственными духами перекрыв церковные яды. При этом она стиснула мне виски сильными пальцами. «Вспомни и забудь», — шепнула она мне на ухо, — «я снимаю с тебя твою клятву, я сняла с тебя присягу, ты не присягал, оттаяла, замерзла». Прикосновение Зимноза принесло отрезвление, я выпрямился, я не присягал, пошли. Мы вышли в ночь, Варшава спала под снегом и лютами, вокруг высоких уличных фонарей набухали ореолы пушистого сияния, добрые духи качались там на нитях бабьей зимы, тени казаков маячили в белизне и темноте заснеженных, затуманенных улиц, всегда на отдалении в один квартал. Стук копыт по льду несся по аллеям и закоулкам. На крышах домов, прикрытых на время сна сливочными перинами, улыбался одноглазый месяц. Девушка выбирала закоулки, проулки, узкие переходы, темные дворы, тропы воров и шпиков. Так мы подошли к черному ходу двухэтажного каменного дома, дверь которого открылась нам без стука и без ключа. Неустанно подгоняя меня, девушка поднялась на второй этаж. Я тоже делал шаги с исключительной деликатностью, опасаясь хотя бы одного предательского звука. В этом доме спали люди. Наверху она втолкнула меня в боковую комнатку и сама отступила в коридор. В самый последний момент я схватил ее за рукав. «Да кто? Чиша-ша-ша-ша. Сейчас придет». А на улице уже начался шум. Нам было слышно ржание лошадей, гневные окрики полицейских. «Кто ты такая? Девушка переступила порог и поцеловала меня в лоб. Лед взорвался под черепной костью, так что я даже упал на детскую кроватку. «Эмилия, но я бы узнал тебя. Мы никогда не виделись», — сказала она и умчалась, захлопнув двери. В этой темноте что-то дышало, что-то шевелилось. Я замер, прислушиваясь. Русские ругательства заполнили дом, крики и топот солдатских сапог, высокие голоса женщин и треск разбиваемого дерева. Кто-то бежал по коридору второго этажа. Я отодвинулся под стену. Тут дверь открылась, и в комнату вскочил. Ясный, теплый отблеск, щекочущий веки и щеки. Я оно замигало, и не растрескался. Закашлялась. Упали сосульки. Впустила воздух в легкие. Отпустил ледяной панцирь. Я оно крикнула и выпало на снег. Все болело. Перекатилась на спину. Со стены Соплицова глядело зеркальное лицо, искаженное гримасой страдания, разве что размером с аршин. Стоял вечер, и весь лед горел розовой, вишневой краской, концентрируя в себе лучи заходящего солнца, будто линза. Уселась. Все болело, только боль эта была словно после страшного усилия, после долгого бега, а не как после пытки, страшно уничтожающей тело. Так вот как становится зимовниками, подумала. Поднялось и пинком разбило сосульку, в которой висел гроссмейстер. Ударом о колено сбило мерзлоту из внутреннего механизма револьвера. Переломило ящера. Всего один патрон в цветочном бутоне. Разгляделось за смороженными големами. И только теперь отметила больше фактов, не соответствующих последним воспоминаниям. Замерзшие лошади, наполовину сожженные сани, находились слева, в паре десятков шагов от внешней стенки Соплицова. Само оно успело передвинуться на добрые 30 аршин. Прикрыв глаза от солнечного ливня, глянула в сторону стоянки. Несколько палок и обрывок войлочного навеса, печально развивающийся над свежими сугробами, хорук скорби. От оленей ни следа. В бессмысленном рефлексе вырвало из-под шубы, куртки и свитера часы. Они, естественно, стояли, совершенно замерзнув. Потрясло головой, боксер, которого Господь Бог угостил правым боковым ударом. На вечернем небе висят одинокие полосы желейных облаков. На Анатской пустоши не движется ничего живого. Мертвая тишина выжимает из мороза отдельные трески и шорохи сползающего снега. От горизонта до горизонта никакого признака людского царствия. Далеко-далеко на юго-западе одинокая скорлупа высокого люта. Из-за приморских гор стекает ночь. Выходит, прошел день, а то и месяц, или даже год или тысяча лет, и... Тем временем, людской род исчез с поверхности планеты. Тем временем, когда в зиме, подо льдом ничего не проходит, и ничего нового не приходит. Имеется то, что есть. Здесь замерзает история, но что же это за история, когда день не отличается от дня, и все существует в ничем не нарушаемом порядке. Правда одна, и правда не изменяется, поскольку всякая перемена означала бы превращение в ложь. Не обнаружила во льду пальца, вопреки памяти откусанного. Я оно само является этим пальцем, а все, что за пределами нынешнего мгновения, не существует. Волоча ногами, направилась к лагерю. То тук, то там из-под снега выступали остатки снаряжения, обледеневшие формы багажей, поломанные жерди, полозья перевернувшихся саней. Нашло зимнозовый прут от котелка тунгусов и тяжелое, крепкое полено. С их помощью разворошила сугроб на том месте, где стояла палатка японцев. Выкопала печку, обледеневший слепок оленьих шкур, сдавленную жестяную коробку с медикаментами и керосином, несколько замороженных книжек и охотничий мешок одина. Обошло всю стоянку. Там, где отмечала неестественную неровность, пихала прутом. Так, среди всего прочего, обнаружила заднюю ногу оленя, а также замерзшую со стиснутым кулаком руку Чичеркевича. Солнце заходило, вернулось к печке. Если бы только удалось. Что? Даже если печка и не совсем испортилась, даже если я оно найдет для нее достаточно дров, быть может, переживет одну, другую ночь, а что дальше? Ноги, в конце концов, подкосились, сползло под траурный флаг войлока. Нет оленей, невозможно вернуться к людям, к жизни. Быть может, удастся выкопать какие-то остатки, запасы, сохранившиеся во льду. Потом останутся трупы оленей, затем, та лошадь, потом, Чичеркевич. Но когда закончатся трупы, пощупала под шубой, еще твердый, обледеневший, портсигар, спички, все вынее, мокрые, впрочем, руки трясутся, пальцы не желают слушаться. Несколько минут в тупом изумлении пялилась на голую, синюю ладонь, куда подевались рукавицы. Зимовники ведь тоже не всякую температуру выдерживают. Выходит, замерзну. Папиросы высыпались на снег. Ха, теперь-то Эмилия не придет, не поможет. Злобная тряска нарождалась в глубине груди. Закуталась в шубу, прижала колени под подбородок, закусила губу. Этот зверь пытается выбраться, не позволить ему выйти. Кристаллики слез кололи в глаза, не позволить себе это дикое, истеричное отчаяние. В присутствии другого человека здесь на помощь пришел бы надежный стыд, а без людей необходимо спасаться как-то иначе. Начало считать бьющий в висках пульс, отвело взгляд ввысь, в небо Азии, на первые звезды. Знакомы ли эти созвездия, способны ли их назвать, останавливала взгляд на прелестных рефлексах, цветущих в Соплецове. Пыталась в этом слабеньком свете прочитать слова и предложения из выкопанных из-под снега книжек. И так вот, еще не распознав оторвавшейся от Соплецова ледовой фигуры отца, трясущейся рукой подняло ближайшую книгу, замороженными своими страницами открытую в небо. В тот же самый день, перед восходом солнца, Анхел Ли сидел на куске льда, в пустынном месте, и увидал приближавшихся к нему двух юношей. По легкому ветру, исходившему от них, он почувствовал, что были они от Бога, и ждал он, что они вествовать ему будут, ожидая, что смерть. Когда же приветствовали они его как земные люди, сказал он: «Я узнал вас, не кройтесь, вы ангелы. Приходите ли вы утешить меня, или же спорить с печалью, которой обучился я в одиночестве молчания?» И сказали ему юноши: «Вот пришли мы сообщить, что сегодняшнее солнце еще встанет, а завтрашнее над землей уже не покажется. Мы пришли вествовать тебе холодную темень и еще большее несчастье, которое когда-либо знали люди. Одиночество в темноте. Мы пришли сообщить тебе, что братья твои вымерли, поедая трупы и взбесившись от крови человеческой. А ты же, последний 388, Юлиуш Словацкий». Фрагмент из 15 главы поэмы «Анхел Ли», написанной ритмизированной прозой в подражании Данте, 1838 год, Рим, перевод, 4, Унылю 389, лед по-тунгусски, Рим, перевод. А исключительным предметом всякого деяния является то, что может быть и может не быть, не является ни необходимым, ни невозможным то, что лежит в сфере двухсторонней возможности. Это сфера действия, сфера поступка. Сфера действительности не является сферой действия, действие заканчивается там, где начинается правда. Правда заканчивается там, где начинается действие. Всеведущее существо ничего не могло бы сотворить, всемогущее существо ничего не могло бы знать. Глава 10. О холоднейшем на свете отце. 13 декабря 1924 года, пускай будет этот день, замерзло. Плечи отца, крылья сталактитов. Ноги отца, ледниковые колонны. Грудь отца, ледовый панцирь. Естество отцовское, темный, сосульный рог. Голова отца, тысячепудовый взрыв кристальных терниев, раскалывающий половину неба. Указательный палец его, стеклянная рапира, пронзающая земной шар. Его открытый, глядящий глаз, жемчужина ангельской синевы. Папа, тот и не вздрогнет. Я оно подходит, он и не глянет. Я оно протягивает руку, от него несет холодом. Я оно боится прикоснуться к нему, ведь это смертельный лед. Садится в снегу, у отцовских ног. Отец стоит молча, монументальная ледовая фигура. Распростершись из-под земли в крыле сахарной мерзлоты на добрые 5 аршин, он заслоняет последние багровые радуги Соплецова, отбрасывая длинную, глубокую тень. Я оно сидит в этой тени, задирая голову, опирающуюся на коленях, словно маленький ребенок. Он смотрит сверху, с высоты, на которой висит, вмерзший в блоки ледовой скульптуры, волшебством Соплецова увеличенный всеми формами тела. Папа даже и не вздрогнет. Воздух сжижается на его массиве белыми слезами. Я оно сидит покорно и неподвижно. Минута, две, три, слишком медленно, чтобы заметить живое движение, но, в конце концов, обернула же взгляд ледяного отца. Глядит, значит, видит. Я оно поднимается, снимает шапку, оттирает лицо и бороду от инея. Это я, Бенедикт. Тот не слышит, естественно, а как может услышать? Только, наверняка ведь сразу узнал сына, да и как бы мог не узнать. Я оно стоит молча. Невозможно подойти, нельзя коснуться, нет возможности не услышать, не быть услышанным. Тишина над Азией, лишь темнота трещит на снегу, разрастаясь по направлениям нитей паутины. Я оно дрожит. Сейчас наступит абсолютная ночь, погаснет Соплецова, погаснут ледники отца. Он глядит сверху и молчит, словно лют. Я оно идет в засыпанный снегом лагерь, выкапывает из охотничьего мешка керосиновую зажигалку, вытаскивает из печки бутыль с керосином, собирает несколько выкопанных щепок и зимнозовый пруд, после чего отправляется к лесу, на место вырубки. Здесь все покрыто снегом и ледовой коркой. Я оно пихает прутом в поисках топора Щекельникова. Безрезультатно, невозможно угадать, куда отбросил его якут. Я оно собирает несколько старых обломанных веток, какие-то заиндевевшие кусты. Все это сносит к отцу. Тем временем, тот переместился на половину аршина в волне мороза, чуть ниже склонил к земле тяжкую голову. Громадное солнце, окруженное короной ледовых сабель и шпилек длиной в пару аршин, глядит из-под опущенных век с ресницами-бритвами. Я оно зажигает два костра, под правой и левой отцовской рукой. Языки пламени даже не достигают его, дым вертится возле, как будто отталкиваемый потоками холодного воздуха. Сумерки уже абсолютные, и единственный отсвет на стеклянных поверхностях отца, если не считать отдаленных звезд, свет этих двух скромных костерков. Он придает отцу подобие жизни. Пляшущие языки пламени и тени, перетекающие одна в другую краски. А за пределами, мертвый фон ночной Сибири. Папа, глядит, я оно дрожит. Вновь вытаскивает портсигар, прикуривает бесформенную папиросу от вынутой из костра щепки. Табак страшно горчит. С сине-багровой ладонью, трясущейся возле рта, я оно обходит отца по кругу. В конце концов, останавливается за пределами костров и отцовского взгляда. Звезда отцовской головы поворачивается слишком медленно, чтобы прочесть намерение взгляда. Это язык камня, он может лишь привалить гранитной массой, если только человек вовремя не отскочит. Папироса сгорает до мундштука. Подбросив дров в костры, я оно вновь садится на льду, запахивается в шубу, натягивает малахай на уши, окутывается тряпками. В темноте трещит мерзлота. Отец согнул большой палец на левой руке, хрустальный меч нацелен прямиком в небо. Я оно пытается пошевелить пальцами ног в обледенелых торбосах, но замечает, что вообще этих пальцев не чувствует. Понимает, что, скорее всего, этой ночи не переживет. Неконтролируемая дрожь, это уже гипотермия. Саша Павлич при различных оказиях рассказывал. Именно так приходит сибирская смерть. Поначалу кусающий холод и непослушание мышц, подгибающиеся ноги, слишком слабые руки, потом затерянность и странная пугливость, затем все более сильная дрожь, в которой трясутся и стучат зубы, а голова дергается как у эпилептика, затем чувство затерянности во времени и чудовищная боль, а потом боль уходит, дрожь прекращается, и человек постепенно стынет, теряя чувствительность и сознание, постепенно уподобляясь трупу, пока не уподобится полностью, замерзнув полностью. Все происходит в течение нескольких часов. Этой ночи пережить не удастся. Хочется плакать, и не хочется плакать. Отец глядит. Терновая звезда повернулась. Тишина. Сибирь. Лед. Мороз взрезает легкие и уничтожает тело. Конец. И я оно почти что видит, как к этому неизбежному мгновению, единственному обязательному мигу постепенно примерзает все прошлое, которое запомнилось. Под взглядом отца застывает правда. Вот оно, благословение батюшки Мороза. Чем больше холода под кожей, чем медленнее кружит кровь, тем сильнее уверенность, будто бы никакая иная встреча сына с наихолоднейшим отцом и не была бы возможна, только такая, на безлюдной пустоши, в месте, отрезанном от всяких иных мест, во времени, отрезанном от всяких иных времен, на последнем маленьком островке в океане несуществования, тем сильнее очевидность, все это многомесячное путешествие к родителю было ничем иным, как математической редукцией до единоправды Бенедикта Ярославского. Поначалу, в Транссибирском экспрессе, я оно отсекло всех фальшивых Бенедиктов Ярославских, все те обманы, которыми жило в лете, как живут с разгона в теплых иллюзиях люди, которые сами не знают, кто они такие, дети, рожденные не от Измайловой крови. Затем, в Иркутске, отсекло все надежды на будущее Бенедикта Ярославского, всех иных возможных Бенедиктом Ярославских, которые легко нашли бы свое счастье в выпирании, отрицании Измаилового наследия, ведь именно так жило, почти уже было ними, чуть ли не замерзло. И затем, наконец, потом теперь, на операционном столе Сибири отрубило все остальное. Людей, мир, историю, стыд, прошлое и будущее, даже уверенность в самой жизни и все виды на жизнь дальнейшую. Осталась обнаженная, холодная единоправда, преподнесенная на белом листе льда. Несколько цифр, буквально несколько букв. Только так Отец Мороз может встретиться с Сыном Морозом. Несколько цифр, несколько букв. Я оно вскакивает с места, подбегает к костру, вынимает из огня длинную, черную щепку. Входит с ней на плац белого снега прямо под миллионно-пудовый взгляд отца. Руки трясутся, кровь из растрескавшихся губ замерзает на тряпье и бороде, кожа под обледеневшей одеждой отрывается клочьями при каждом движении. И, тем не менее, я оно замирает с беспомощно опущенной рукой, уже встав на месте первого слова, ибо, какое это слово, что здесь можно сказать, между отцом и сыном, под льдом, то есть в абсолютной правде, ну что тут можно сказать, на языке первого рода, что здесь еще осталось сказать, отец, это отец, сын, это сын, что еще есть между ними, что еще можно сказать, когда уже можно сказать все, я оно оглядывается через плечо на увеличенное в пламенеющем льду лицо отца, на сморщенные под снегом брови, стиснутые челюсти, на поднятый подбородок, на стальной гвоздь зрачка, мечи, окружающие его голову, рассекают азиатские созвездия. Черной гарью я оно рисует на снегу огромные буквы. Прости, отец глядит, геологические мысли сжижаются во льду, горы мерзлоты напирают одна на другую, тьмеч переливается в свет, пламенные отблески перемещаются по аршинным иглам. Отец Мороз пошевелил пальцем, рапира сталактит промерзает сквозь землю, оставляя за собой на поверхности мерзлоты швы разбитых сосулек, П, затем Р, потом словно половинка яичной скорлупы, затем Т, сложенная из двух ударов, это длится долгие минуты и минуты, прст мнимы 390, в оригинале, в цзимы в ниеми, переводчик полагает, что Отец Мороз хотел написать, выбац, естим игрек, дублевы никми, прости, мы тут не мы. Но можно понять и так, выбац естем и виннеями, прости мы виноваты. Сложно сказать, крайне мало материала для догадок, а с Яциком Дукаем просто так не свяжешься. Значок защиты авторского права, прим, перевод. Я оно переходит на чистый снег, на шаг дальше. Почему? Отец глядит. Я 391, на одном из польских форумов отмечено, что это может быть нечто вроде не звезды, яйца, а на сленге. Не звезди или ну и фигня. Слово «яйца» в польском языке носит именно такой характер, но было ли оно таким в конце 19, начале 20 века, а так даже и непонятно, что хотел сказать отец Бенедикта. Прим перевод. Я оно прерывает этот тянущийся в бесконечность узор мерзлоты. Ты живешь. На это он не отвечает. Молчит, то есть замерзает в неподвижности. Судороги рвут руки. Взяв щепку двумя руками, я оно выписывает толстыми буквами. Вернись. Отец глядит. Неспешно появляются сосульки букв. Смнизнит лжини 392, в оригинале. Змснстадал меки о мне, со мной на низу лжине, леокади обалекя. Лжини 393, а может, лживо, кламни, лги ему. Я оно отбрасывает щепку прочь, уходит в темноту, шатаясь, словно пьяный. Плакать нельзя, замерзают веки. Я оно вновь хватается за папиросу, слишком трудное предприятие. Одна, другая, третья просыпаются сквозь деревянные, лишенные чувствительности пальцы. Стоит обернувшись спиной к огню и отцу, потому что это весь мир, дальше только черная бесконечность зимы. Все обрезано, отрублено, отхвачено от той единственной холодной неизбежности. Я оно пытается призвать образ панны Елены, только это, скорее, словно извлечение трупа из-под льда. Застывшая форма, более похожая на каменную статую, чем на живого человека. Нет, образ не существует. Я оно разворачивается на месте, хватается за щепку. Польша лед пилсудский лют и говори. Только напрасно я оно ожидает ответа в знаках земли. Вместо этого, замечает через четверть часа, отец опускает открытую в молочной глыбе ладонь, сгибает каменное предплечье, вытянутое к низу. Тьмеч этой ночи протекает густыми волнами, я оно понимает родителя уже на половине жеста. Это приглашение, он вытянул руку, приглашая. Именно за этим он и пришел. Весь свет пляшет перед глазами. Я оно делает шаг назад и падает навзничь. Беспомощно поднимается, конечности не желают слушаться, сгибаясь в самые неподходящие моменты, голова дергается в стороны словно на разболтанной марионетке. Я оно слышит странный, нечеловеческий хрип, исходящий из застучащих зубов. Я оно сворачивает к костру, вновь падает. Отец глядит с высоты, одна ладонь валун раскрыта, вторая иглистая, колет землю семиаршинной колючкой, судья Пантократор 394, с греческого, вседержитель, лжине, лги ему, Я оно бьет себя кулаком в висок, чтобы выбить самого себя из сонного отупения. А может, это пик волны на дорогах мамонтов. Поднявшись на четвереньки, я оно практически втискивает рожу в костер. Пламя ползет по коже, теплый кошачий язык, чего у короля больше всего нет. 395. Лжи. Ссылка на сказку, рассказанную Мацусю Велицкому. Подпираясь руками на льду, по обезьянье согнувшись, я оно тащится к засыпанному снегом лагерю. Войлочная хорукфь отмечает место, обломанной жердью и плоским, лопатообразным куском льда выкапывает из-под сугробов промерзшие в камень шкуры и меха, глыбы обледеневших багажей. Пытается просвечивать зажигалкой, та выскальзывает из пальцев. Пытается угадать, ну какой же из этих затвердевших снежных комьев, этот, тот, или тот, вон тот, с громадным трудом разбивает угловатую скорлупу, теряя на это чуть ли не последние запасы силы тепла, чтобы под конец открыть под низом обледеневшую пачку кирпичного чаю вместе с мешочками с солью. Приходит момент надлома, я оно безвольно падает под хоругвью с пустым сердцем и пустыми мыслями. Тишина, темнота, мороз, и ладно, заснуть, прекрасно. Снежные крошки стекают на лицо, инстинктивно смахивает их, уже не чувствуя ни пальцев, ни носа, ни щек, ни лба, даже перестала так сильно дрожать. Прекрасно, замечательно, лучше и не надо, нет, я оно подползает к следующему валуну, сбивает с него мерзлоту змееобразной рукоятью гроссмейстера, колющий хрип, проходящий через горло, определяет темп ударов, появляется верх сундука, ножом, извлеченным из охотничьего заплечного мешка, я оно перерезает ремни, поддевает крышку, та отскакивает со звоном бьющегося стекла, в середине, печка доктора Теслы, перекатывая ее по снегу и льду, я оно возвращается к отцу, костры уже почти погасли, подбрасывает остатки дров, поставив печку как можно ближе к огню, открывает верхнюю часть конструкции, сует беспомощную руку под пустой керосиновый бак, там имеется зимнозовый штифт, если его оттянуть, скрытый насос Катарбинского повернется на петлях. Тем не менее, никак не удается почувствовать пальцами этот штифт. Пальцы принадлежат уже мертвецу. Я оно пытается заглянуть в середину сквозь щель в кожухе устройства. Пытается выбить этот блядский штифт прутом. Пытается вырвать бак. Ничего не выходит. В совершеннейшем отчаянии, на грани истерики, я оно пихает прутом в печку вслепую, дергая его туда-сюда, через костер и под нот отца, и назад. При этом вопя бессмысленные ругательства, смеется и хрипит, стонет и непрерывно болтает всякую чушь. Отец глядит сверху холодным взглядом, в каменном молчании. После очередного пинка печка распадается. Долгое время я оно стоит в тупом изумлении, пьяно шатаясь, после чего подскакивает к насосу, подтягивает пытаемый механизм к огню, оглядывает его со всех сторон с маниакальной лаской, извлекает катушку зимнозового кабеля, сует один его контакт в отверстие, щелк, кабель подключен. Я оно чуть ли не хлопает от радости, проверяет приемник с кристальной батареей тьмичи, черный словно уголь, и с другим аккумулятором, этот белый словно снег, разматывает кабель на всю длину и на пробу поворачивает регулятор мощности насоса, ВРР, в середине заработала динамо протока, так, так, так, сразу же выключив его, я оно хватается за вторую концовку кабеля и, подпираясь прутом, подходит к отцу, совершенно не глядя в сторону высокого навеса его лица, бросает ему кабель на ноги. Кабель сползает по гладкому льду, бросает кабель во второй раз. То же самое, лишенная изоляции концовка, голый зимнозовый провод имеет всего лишь вершка 3 в длину. Выпрямив его на пруте, осторожно кладет его на ледовом языке, покрывающем ступню отца. Возвращается к насосу, поворачивает регулятор. ВРРР, но очевидным образом ничего не происходит. Насос слишком слабый, чтобы высосать меч через лед. Впрочем, ток раскладывается теперь на всю формацию и наверняка сходит на сами дороги мамонтов. Я оно стоит с опущенными, словно маятники, руками, памятник умственного безволия, апофеоз кретинизма. Падает снег, отец глядит. Собрать в кучу хотя бы одну оригинальную мысль невозможно. Все замерзло, напрочь, и башка, и ум, и душа. С оглушительным треском сталкивающихся ледников к застывшему сейчас примерзают все окаменевшие прошлые, то есть история, ибо память, только в ней еще что-то шевелится, червяки в могиле. Так что же, так как же, как там Тесла это делал? Вспоминается сцена с Конского острова на Ангаре, показ боевого насоса, тяжелая лапа машины, законченная зимнозовым шипом, глубоко вонзившаяся в люто. Я оно обматывает обнаженный провод вокруг прута. Прут служил для того, чтобы его вонзали в землю, он закончен длинным острием. С другой катушки разматывает свободный кабель, и его обнаженную концовку зацепляет к регулятору мощности насоса. Просыпаясь совсем уже потерявший чувствительность ладони дымящийся пепел на снег, выжидает подходящего момента. Шатаясь из стороны в сторону, падая раз, второй и третий, я оно подбегает к отцу, протягивая по хрустальной белизне две черные змеи. Нужны силы, нужен разбег, останавливаться нельзя. Он глядит, забегает ему на ступни, вскакивает на гребни коленей, бросается на склоны бедер, подняв в замахе ничего не чувствующую руку, только теперь поднимает взгляд. Плечи отца, крылья сталактитов, ноги отца, ледниковые колонны, грудь отца, ледовый панцирь, естество отцовское, темный, сосульный рог, голова отца, тысячепудовый взрыв кристальных терниев, раскалывающий половину неба, указательный палец его, стеклянная рапира, пронзающая земной шар, его открытый, глядящий глаз, жемчужина ангельской синевы, сердце его, окаменевшая правда, сквозь лед и меч, изо всех сил, что еще остались от собственной жизни, я оно вонзает острие, второй рукой тут же дергает за второй провод, запуская насос, тислектрический ток выстреливает по проводу тихой молнии тени, и одну лишь эту боль я оно чувствует в трупной деснице, когда с размаху попадает в холодные отцовские объятия, о льде, которые тут же смыкаются в геологическом давлении, раздавливая тело и ломая кости, и замыкая в математической ловушке отца и сына, ни для жизни, ни к жизни, ни к движению слову мысли, они тоже замерза, ют пока в сене, останов, влева, ед, ся, и толь, к через, мгновение, почти горячая кровь, начинает расталкивать, тело, которого я не чувствую иначе, чем в страдании, то есть в борьбе за выживание, в борьбе за появление тела, за появление меня, в борьбе за меня самого, существующего, пускай даже и в самом низшем, наиболее подлом состоянии, с устами, наполненными грязью, погруженного в трясину, подверженного каменованию 396, казнь в библейском Израиле, когда осужденного забрасывают камнями до смерти, прим, перевод, похороненного, но, тем не менее, но именно потому, но, по причине того, сражающегося за то, чтобы выбраться к жизни, на поверхность, к воздуху и солнцу, к небу и людям, так я вырываюсь из мрака, вслепую тянусь вопреки силе притяжения, пока в ноздри не влетает первое дуновение теплого ветерка, а в глаза, еще заклеенные грязью, не вливается высвеченный на слезе образ зеленого утра, под белооблачной синевой, в шуме деревьев и пении трав, под крестом парящего ястреба, весной, о том, чего нельзя знать, я вышел на свет среди трупов, растепленная Сибирь истекала плодовыми водами с севера, с юга, с востока и с запада, степи, тайга, горы и возвышенности, долины и низины, все стояло в болотной жиже, я вылез из грязи, начало, оно всегда такое, жизнь выходит из навоза и глины, во рту у меня были камни, и песок в ушах, в ладонях моих было железо, ржавчина вросла мне в кожу, теперь она отпадала пластами и сыпалась красной пылью, когда я делал первые шаги, ржавчина или, возможно, какие-то другие кровавые выделения земли, вокруг меня из почвы выступали кости и целые конечности, руки, ноги, в мутной луже плавал человеческий глаз, птица выклевывала из молоденькой травы людские пальцы, я отогнал ее железом, та вспорхнула с гниющего черепа, я поднял эту голову, схватив за прядь темных волос, отец глянул пустыми глазницами, оскалился в беззубой улыбке, такова была моя первая громко высказанная мысль, таким был первый, вполне осознанный поступок, похоронить отца. Я нашел сухое место и выкопал яму, затем отправился собрать тело, найдя третью руку, и все были правыми, и четвертую ступню, до меня дошло, что из Сибири невозможно извлечь только смерть моего отца, все умирают, и все рождаются. Земля переваривала останки якутов, тунгусов, наверняка здесь в грязи валяется и что-то от господина Щекельникова с японцами, а то и от более давних сибиряков. Линия зеленой тайги на северо-востоке соответствовала памяти времени зимы. Я вышел неподалеку от места, где выморозилась Соплецова. Здесь отца больше всего, голова, рука, кость. Но ведь наши тела по большей части анонимны. Кто способен узнать свой собственный позвоночник и таз? Кто признается во владении одной из десятка представленных ему щиколоток, даже если они чистые и не до конца прошившие. Кто укажет соответствующие большие пальцы рук в связках по дюжине? Ба, а кто представит полицейское описание собственного сердца? Все это ведь тайны. Мы не знаем самих себя в самом буквальном смысле, то есть, анатомическом, материальном, мясницком. Действительно, нам остается лишь рассчитывать на федоровцев будущих столетий и на их автоматических червяков. Ведь если бы пришлось, сами бы спартачили воскрешение тел, как и все остальное. Я собирал тело из грязи, сам от грязи черный. Были только грязь и смрад, гной и глина. Так что то, расклеившееся на куски тела в теплом прикосновении, не казалось мне нисколько более отвратительным. Говоря по правде, ничто из вещей, подлежащих прикосновению, моего отвращения не пробуждало. Даже мелкие, бешено атакующие, лезущие в нос, в глаза, в рот мушки, столетиями проклинаемый сибирский гнус, даже они виделись мне довольно симпатичными, исходя из самого факта своего существования. Они есть и прекрасно. Потом дошло, что в течение нескольких первых часов после выхода в свет, я находился в какой-то анестезирующей эйфории, если только изумление, настолько сильное, что практически оглушающее, можно называть эйфорией. И только исполнив все повинности в отношении чужих тел, место захоронения я отметил кучей камней, намереваясь впоследствии поставить там крест, я обратил внимание на собственное тело. Обмывшись в болотистом озерце неподалеку, сцарапав глинистые наросты и свежие струпья под ними, выковырив землю и растительную гниль из волос и бороды, я заметил, наконец, вещи, которые должны были затронуть меня самого в первую очередь. С ходьбой у меня было неважно, ну, конечно, на правой ноге, через бедро, конечно, чуть ли не до самой пятки, имелась длинная рана. Она выглядела сросшейся, но вот сама нога действовала не ахти хорошо, ступая криво, треща в суставах, сгибаясь слишком резко. Она выглядела похудевшей, и вообще, по сравнению с левой представлялась паршивенько. Ступни ступали криво, потому что на них совершенно не было пальцев, те были отморожены. Впрочем, на ладонях тоже не хватало нескольких, одного пальца на левой, двух, на правой. Слава богу, большие пальцы оставались на месте. Неприятности были и с левым тазом. То, что я принимал за спекшуюся грязь, по сути своей представляло собой грубое сращение вдавленной кости черепа, опухоли из огноившегося века. Левым глазом я не видел ничего и, говоря по правде, не был уверен, имеется ли там, под низом, глазное яблоко, либо то была какая-то распухшая внутренняя гангрена. Еще я утратил левое ухо, но им слышал. Пригодилось бы зеркало, потому что в мутных лужах всякое отражение пугало чудовищной карикатурностью. Я видел, что крупные участки кожи, на руках, на бедрах, на груди, странным образом изменили цвет, скорее всего, от практически смертельных обморожений, так что я выглядел словно живая карта стран болот, торфа и вересковых пустошей. Некоторые из этих фрагментов были нечувствительными к прикосновениям. Под кожей перемещались твердые шишки, подобные камушкам или панцирным насекомым. Я ощупал языком внутреннюю часть ротовой полости. Количество зубов слева отличалось от количества справа, верхние от нижнего. Когда же я замахал руками, что-то скрежетнуло под шеей и заболело в спине, так я узнал, что одна лопатка располагается ниже другой, и рука не опускается туда, куда должна опускаться. Когда же я наклонился к земле, тень заходящего солнца указала на земле профиль небольшого горба. Но я жил, жил, жил. Я стал высматривать, в соответствии с таежной опушкой, место нашего лагеря. Понятное дело, ничего существенного над травами не поднималось. Подпираясь какой-то железкой, по-моему, это была какая-то деталь не до конца сгоревших саней, я прошелся по равнине. Над зеленью пролетало и жужжало множество насекомых, встречались и крупные бабочки тигровой раскраски. На сваленной елке столбиком стоял маленький бурундук, грея шубку под весенним солнцем, щуря угольные глазки и разевая маленькую пасть. Я свистнул, тот лишь повернул головку. Когда же ушла зима, какой на дворе год? Я нашел остатки палаточных жердей, копался в земле, колол железным прутом. Мне попалась прогнившая древесина и зимнозовые листы, они как раз сохранились превосходно. Из завала я выволок несколько истлевших тряпок и два бесформенных куска кож. Через час-полтора я открыл свалку между камнями, куда сталой водой явно стекла большая часть вещей из палатки пилсудчиков, потому что там, из клейкой почвы вырвал куски войлока, два целых ящика, проржавевшую двухстволку, клуб гнилой меховой одежды, жалкие останки печки и несколько фунтов иной дряни, перемешанной с гравием и глиной. В одном из ящиков хранился провиант, но вода проникла вовнутрь, полностью уничтожая продукты. Мне попались консервы с витаминизированными фруктами фирмы Милки Сохн. Банка вызывала приличное впечатление. Когда ее трясли, она казалась солидной. Я распорол ее на камне с помощью какой-то железки. Показались мумифицированные трупики плодов, напоминающие, скорее, грецкие орехи. Во втором ящике были мои вещи, что, возможно, я бы посчитал исключительно счастливым стечением обстоятельств, если бы не тот факт, что вода прошла и через них. Ткани и бумага, попавшие в болотистую жижу, распадались при легчайшем касании. Сохранился один лишь пакет, плотно завернутый в клеенку и резину, то есть мой блокнот с ежедневными показаниями. Я развернул упаковку, неожиданно развеселенный этой находкой.